мумией, говоришь? Высох весь. А при чем здесь она? Не знаю, что между ними произошло, вроде как она его послала и пожаловалась на него профессору. После чего этот парень превратился в мумию, а профессор с остальными умниками его исследовали. Хочешь тоже стать подопытным кроликом? Услышал я женский голос сзади. Оклемалась. Знаешь, что я с тобой сделаю? Ты что там, кляп съела? И за это тоже ответишь. Хочешь, и тебя сделаю мумией? А знаешь, что я с тобой сделаю, если сейчас не заткнешься? Ничего ты мне не сделаешь. Одной рукой поднял ее и посмотрел в глаза. Знаешь, сколько я разумных прикончил, и мне для этого совсем не нужно тебя делать мумией. После чего выдернул нож и приставил к ее горлу. Это подействовало. Рассказывай. Что это значит? Что вы с парнем сделали? И поверь на слово, я всегда знаю, когда мне врут. Блес. Попытался вмешаться Варгал, видя, что ситуация далеко заходит. Подожди, для меня это важно. Так что вы с ним сделали? Обратился к дамочке. Тебя это не касается. Зря надеешься на его помощь, он не станет вмешиваться. Да я ничего не знаю. Рассказывай, что знаешь. А мне не жалко, я расскажу, только потом не удивляйся, когда станешь мумией. Рассказывай. Мое терпение на исходе. Глава 11, только я почти ничего не знаю. Профессор хотел испытать неизвестную штуку, но не знал, на ком ее испытать. Попробовали вначале на трупах мохнатых, но требовалось испытать на живых. Мохнатых живых у них не было, тогда я вспомнила об этом уроде, который подкатывал ко мне, но обломился. Вот на нем испытали. Результат вы знаете. Теперь я даже знаю, на ком пройдет следующее испытание. Что это за неизвестная штука? А я что, профессор, по-твоему? Откуда я могу это знать? Как выглядит? Не знаю. Не верю. Маленькое такое, я не знаю, как это выглядит. А как управляется? Точно не знаю, вроде с нейросети. Не зли меня. Я тебе говорил, что знаю, когда мне врут. Да не знаю я, вроде как-то с помощью пси. А профессор псион? А ты не знал? Нет. Защита от нее существует? Не знаю. Вроде существует. Ладно, будем считать, что прощена. Зато ты не прощен. Заткнись, а то снова разозлюсь, закинул ее обратно на плечо. Варгал, к нам трое приближаются справа. Понял. Мы заняли позицию у угла ближайшего здания, там я снял с плеча дамочку. Веди себя тихо. Мы сейчас немного убивать мохнатых будем, после чего заткнул ей рот новым куском ткани. Судя по лицу, она мне поверила и согласно закивала. Вот только из-за угла соседнего здания вышел ходячий танк, осветив местность вокруг, а вот мохнатых на своих многоножках не было. Вскоре и около нашего здания появился второй ходячий танк. Этот, осветив нас своими прожекторами, остановился рядом с нами, нацелив пушки на нас. «Вы что здесь делаете?» Услышали мы голос Аланы, донесшийся из динамиков танка. Данный вопрос меня поставил в тупик, и, судя по всему, ни одного меня. Варгал, стоящий передо мной, тоже молчал. Лично у меня общаться с ней не было никакого желания. Из всех находящихся здесь разумных, ее я бы хотел встретить в последнюю очередь, но, видимо, сегодня не наш день, и мы повстречали ее. Сам я только подвинулся так, чтобы прикрыть связанную дамочку собой. «Ну и что вы молчите?» Вновь спросили динамики танка. «Так был приказ, мы и выдвинулись сюда», — ответил Варгал. «Так его почти сразу отменили. Мы ничего об этом не знаем». «Блес, подтверди». Я кивнул головой в знак согласия с ним. «Понятно все с вами. Где мохнатые?» «Не знаем, ищем. Мы встретили там одну группу, с ними разобрались, а больше не встречали». «Так это вы их?» «Мы?» «Вдвоем?» «Да». «Она что здесь делает?» Повернув головы, мы заметили, что связанная дамочка решила напомнить о себе. Для этого она выползла из-за нас, пытаясь выплюнуть кляп, и вскоре это ей удалось сделать. «Спасите! Помогите!» Истошно завопила она. «Он обещал меня убить». «Кто он?» Недовольно спросил танк. «Вот он». Она головой показала на меня, и я понял, сегодня точно не мой день. «Этот может», — ответил ей танк, по-прежнему с явным недовольством в голосе. «Как она здесь оказалась?» Последний вопрос был адресован явно не дамочке. «Сами не знаем. Сидела на крыше. Мы ее оттуда сняли», — ответил ей Варгал. «А зачем связали?» Это она на Блеза наехала, вот он ее и связал. Он мне угрожал. Обещал прикончить. Заявила дамочка. Заткните ее. Да без проблем, и одним движением вырубил ее. Вообще-то, я имела в виду, чтобы ты рот ей заткнул, но так, в принципе, тоже неплохо. Блез, головой за нее отвечаешь. Без проблем. Вы еще наших встречали? Мы никого здесь больше не встречали, кроме мохнатых, ответил ей Варгал. Непонятно, где все. Так, забирайте эту и двигайте за нами. Приняли, ответили мы вместе, и танк двинулся дальше. За ним двинулись два других. Варгал, а у тебя что, нет рации? Да я ее снял и все забываю обратно установить. Понятно, закинув дамочку на плечо, мы двинули за ушедшими вперед танками. Вскоре впереди заработали пушки танков, и показался защитный периметр. Когда мы туда подошли, там уже все закончилось. Только сейчас я рассмотрел, что представляет собой защитный периметр. Это был обычный высокий земляной вал, обильно заросший травой. Перед ним находились деревянные помосты, которые местами сгнили. На самом валу было сделано с десяток огневых точек из дерева. Все они заброшены и находились в весьма обветшалом состоянии. Здесь же располагалось высокое трехэтажное здание, на котором было написано «опорный пункт» и красовалась большая цифра 10. Рядом с ним сейчас находилось три танка. «Да я сам не знаю, что происходит», — говорил танку незнакомый мне разумный. «Рассказывай, что здесь произошло», — спросил танк голосом Аланы. «Алана, мы сами ничего не поняли. Вначале вырубился свет. Мы подумали, что сгорели предохранители, и я отправил Ганира вниз проверить их. Он даже до них не дошел, когда в здание ворвались мохнатые, а дальше мы от них отбивались внутри здания. А орудие что?» — спросила Алана, и я посмотрел стволы плазменных орудий, установленные под самой крышей здания. Так вырубились, вместе со светом. «А почему ты не отзывался, когда я тебя вызывала?» «Алана, я тебя сам постоянно вызвал». «Не знаю, почему ты не отзывалась. Что за хрень здесь творится?» «Одни моего приказа не слышали, вторые вообще не отзывались». «Не знаю». «Наверное, мохнатые просочились и кабель перегрызли». «Болван! Кабель в землю зарыт на большую глубину». «Тогда не знаю». «Сколько у тебя бойцов осталось в строю?» 7. Трое пойдут с нами». «Есть проблема». «Какая?» «У меня почти у всех пустые батареи. Если мохнатые вернутся, как отбиваться будем?» «Это действительно проблема». «Ладно, оставайтесь на месте», —